Друзья, приветствую вас еще раз сегодня. Сегодня у меня был такой довольно хлебный день на длинные диалоги. Представляю вашему вниманию еще один, этот покороче, он всего там около 10 минут, 9 с чем-то. Вот, тут из меня попер сарказм. Вот, ну и я хотел вас предупредить, что я немножечко напутался нормативно-правовыми актами. Я не делаю секрета из того, что я, конечно же, не юрист, я такой же, как и вы, и учился, собственно, тоже у гуру интернета, это как Эдмон Дантес, Гагарин, чего уж там, где-то даже Атальяма что-то зацепил, и так далее, и тому подобное. В общем, да, к чему я? В диалоге прозвучит 152-й закон, я озвучил, это ошибка, на самом деле там 183-й УК, это разглашение банковской тайны. То есть даже обращение человека в финансовую организацию составляет собой банковскую тайну. А он мне сообщил, какая просрочка, он мне сообщил, что человек в принципе брал деньги и так далее и тому подобное. Плюс, ну, лично на мое скромное мнение, там напрашивается 163-е. Это вымогательство, то есть такое. Он склонял меня к тому, чтобы я заплатил, хотя я никакого отношения не имею к этому займу. Вот как-то так. В общем, приятного вам прослушивания. Жду ваших отзывов. Поглядывайте в описание. И приятного вам вечера. Алло, добрый день. Здравствуйте. А Нину Александровну можно услышать? Ну, я не знаю, вы кто. Меня зовут Кожевников Владислав Александрович, МФК «Экс Финанс Кредит Плюс», отдел за судебного регулирования. Что, что вы сейчас сказали, вот это, знаете, как гаишник, представляете, что это было, не понял. «Экс Финанс Кредит Плюс». Ага, «Финанс Кредит Плюс». Отдел за судебного урегулирования. Какая буква неудобная, да? Нина Александровна, да рядом с вами? Ну, допустим. Так что от нее хотели? Ну, переговорить по поводу ее задолженности в нашей компании. Что-то так. Ты что, денег должна? Намерена она решать вопрос, не намерена. А сколько? Ну, говорите со мной, короче. Не больше. Не, почему с вами? Ну, не дам я больше ей с вами наговорить. Она уже делов наделала, я смотрю. Так, а что вы мне можете сказать? Так, а что вы хотите вы спросить? На себя хотите обязательства взять или что? А если я скажу, что да, то что тогда? Ну хорошо, уберите, пожалуйста. Взял. Дальше что? Как? Что? Как? Будете комедию ломать? Да, ну слушай, ну ты пытаешься что-то мне сказать, а никакой информации толком не даешь. Мухрю, что-то... Я не вам звоню. Ну вы... Естественно, я вам не даю никакой информации. С чего я буду вам давать информацию? И все тогда, что? Ну, все? Не хочешь со мной разговаривать, значит, ну как бы до свидания тогда. О чем вы хотите со мной поговорить? Так ты позвонил. О чем ты-то хочешь поговорить, родной? Я хочу о задолженности Нины Александровны поговорить, я вам уже сказал. Ну так говори мне, господи. Сказал, что... Так а при чем тут вы? Ваша задолженность? Вы Нина Александровна? Не будешь, не сомневаюсь. Да, я Нина Александровна, ебать, бухала вчера, что? Сомневаюсь, что... Ну что ты глупости говоришь? Давай говори, что там, сколько, чего, куда... Вы прекрасно знаете, что я права на это не имею, потому что вы третьим лицом являетесь. Мы кем вы приходите? Можешь? Если права не имею, идите все. Почему потому нет? Потому что вы третьим лицом являетесь. Согласен 230-му федеральному закону, я не имею права вам предоставить информацию. Но только в том случае, если вы гарантируете оплату сегодня. Вообще-то в соответствии с 152-м законом, а не 230-м, если что. Вы хотите сегодня... вы внесете оплату сегодня за нее? Да ну знаешь, что-то вот я смотрю, вы какие-то вообще мутные, наверное, мы вообще ничего платить не будем. С чего вдруг вы не будете нам платить? Да какие-то вы законов не знаете, я его... Ты точно вот эта контора, а? Конечно, а какая еще? Да, а вот этот номер, с которого ты мне звонишь, есть в договоре? А что, где-то в законе прописано, что мы должны к какого-то определенного номера звонить? Это называется 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 9. Там... В курсе? Там не прописано. Там не прописано, что мы будем звонить с какого-то определенного номера. Назови мне номер телефона, с которого ты звонишь. Что еще раз? Номер телефона назови, с которого ты звонишь. Я, к сожалению, не знаю. Ой, а как так? Тебе запрещено скрывать информацию о номере телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию. Дайте, пожалуйста, Нину Александровну телефону. Я тебя утомил, да? Ну, вешай трубочку, что ты? Зачем мне вешать трубку? Не мучай свое сердце. Я с Ниной Александровной точно не поговорил. Ну, я тебе больше скажу, ты с ней не поговоришь ни сегодня, ни завтра, ни потом, ни тогда. Почему? Почему? Ну, она что, умерла? Типун тебе на язык, дурак. Просто я ей запрещаю разговаривать с вами. Почему вы запрещаете с ним разговаривать? Ну, на том простом основании. На каком основании? На том простом основании, видишь, как я тебя перебил, что я мужчина. В отличие от тебя. И что, что мужчина? И то. И эти вопросы буду решать я. Вот и все. Ну, то есть вы будете за нее оплату носить? Че? Ну, почему вы ты будете так... за нее оплату? Че ты мыслишь так однобоко? Неужели ты считаешь, что можно решить вопрос вот оплатой? Ну, как вы хотите решить вопрос? Ну, смотри. Она взяла одну сумму. Я сейчас на 100% уверен, что вы там накрутили на дохуа больше. Вот. Ну, не так уж прям, насколько вы говорите, но... Ну, короче, да, так, начислили. А давай так. Срок просрочки-то огромный. Огромный? Конечно. Сколько там уже просрочка? Слушай, ну, ты... Последние... Слушай, а ты, платеж... ты не думаешь, да, что ты мне сейчас озвучишь банковскую тайну, и я ломанусь на тебя жаловаться. Вы веселые, мне нравится, когда вы звоните, так что не очкуй. Там больше 2 месяцев. И что, сколько накрутилось уже? Сумму я не могу сказать, сколько накрутилось. Да я тебе говорю, что я сейчас не побегу в суд на вас жаловаться. Если бы я хотел на вас пожаловаться, заявление давно бы у ФСП лежало. Знаете, с ними разговор. В любом случае, я сказать эту информацию не могу. Ну, как хочешь. Ну, так тогда какую ты информацию хочешь, если ты никакой информации не даешь. Там, понимаешь? Нет, если вы возьмете на себя обязательство сегодня внести оплату, то, пожалуйста, слушай, всю информацию. Я по телефону тебе могу сказать все, что угодно, так же, как и ты мне. Ты никак не можешь доказать мне, что ты официальное лицо. Видишь, в чем дело-то? Нет. Почему ты не звонишь с того номера, который указан в договоре мне? Скажи, пожалуйста. В договоре указано, что я должен звонить с какого-то конкретного номера? В договоре указан конкретный номер. То есть, если звонят не с него, то вполне логично, что это не контора, это сама звонит, верно? Хорошо. В договоре также указано, что Нина Александровна обязуется с вами на связь выходить и не передавать телефон третьим лицам. А она нарушила условия договора. Ну да, неоднократно. Ну, что поделать, женщины. Понимаешь? Угу. Да, если я правильно понимаю, она и вы не собираетесь решать вопрос в ближайшее время в добровольном порядке. А что значит добровольный порядок? Скажи, пожалуйста, чтобы я понимал. Пойти самостоятельно внести оплату. А, то есть оплатить вот эти ваши бешеные проценты, да? Ну, конечно. Они согласно условиям договора начисляются, не более. Ну, я думаю, ничего что... Ничего свыше не начислено. Свыше не начислено. Так, вот мне было бы легче понимать, если бы все-таки сумма у меня была. Ну, мне все-таки было бы легче поговорить с Ниной Александровной и озвучить ей сумму. Зато ей не легче. А поверь, что ее благополучие меня волнует куда больше, чем твое. Угу. Ну, я же говорю, я вам сумму не имею права озвучивать. Не имеешь права. Вот, ну, прекрасно да ты и звонить мне не имеешь права с посторонних телефонов, с IP-телефонии, кстати говоря. Ну, где это прописано? 230-й федеральный закон. Статья 7, пункт 9. Господи, что вы за люди? Вас чему-то хоть обучают там? Ты в курсе, что вы можете звонить только с номеров, на которые у вас заключены договора с оператором связи? И в связи с этим ты должен знать свой номер, а ты его не знаешь. Из этого я делаю очень простой вывод. Это IP-телефония. Угу. Так что, будем решать этот вопрос за должность? Или в коллекторское агентство уступаем ваш договор тогда? Ебать, ну ты меня напугал, конечно. Коллекторское это серьезно. А по какой? По 382 или по 1005? По 382. Ну вот отлично, счит, отдали по 382, считай, подарили. Давайте. Ну, как бы нам уже это проще сделать, чем, соответственно, беседовать с вами, услышать вот этот бред, что мы что-то вам начислили якобы больше, чем... Ну передавайте по 382, давайте, вперед. То есть вы не собираетесь решать? Ну вы знаете, знаю повадки ваших коллег из других микрофинансовых организаций, я уверен, что вы накрутили там просто дохерища. Там... Все у меня согласно с вами договором. У меня товарищ, более. Смотри, у меня товарищ взял 10, отдал 7 и остался должен еще 30. Нормально, да? Ну, это не в нашей компании явно. Ну, понятно. Но я не думаю, что у вас там намного меньше. Опять где? То есть, давай, чтобы тебе понятнее было. Идите нахуй. Ну, хорошо, я фиксирую тогда все вот эти нарушения договора, которые Нина Александровна произвела, и передаю руководству информацию, что ни вы, ни она вопрос решить. Давайте либо в суд, либо нахуй, в смысле коллекторам. Ну, тут в суд мы не пойдем, нам это невыгодно, вы прекрасно знаете. Знаю. Вот. И коллектора вам тоже невыгодно, потому что вы отдадите за 1-3%. Ну, это уже наши проблемы, согласитесь. Ваши проблемы, да. Ну, не ваши. Ну, что? И как действовать? Решать нам. Что вы тоже не указываете, там, пожалуйста, что нам делать. Хорошо, мыльте жопу и вперед. Вот. Всего доброго вам. Пока.